Огромный дубовый стол был весь заставлен сытными мясными кушаньями, а вокруг него в надлежащем порядке были размещены стулья. За каждым стулом стоял слуга-горец исполинского роста в национальном костюме и в полном вооружении. Каждый горец держал в правой руке обнаженный меч острием вниз, а в левой — пылающий факел. Факелы были сделаны из особого вида сосны, произрастающей на болотах Шотландии. Дерево это настолько смолисто, что расщепленное и высушенное, оно отлично заменяло горцам свечи. Картина, открывшаяся взором гостей, была поистине внушительная. Пламя горящих факелов отбрасывало багровый свет на суровые лица горцев, на их необычную для постороннего глаза одежду и сверкающее оружие. Густые клубы дыма поднимались под самые своды, образуя над залом как бы воздушный дымчатый шатер. Прежде чем гости пришли в себя от изумления, Алан выступил вперед и, не вынимая палаша из ножен, указал им на горцев с зажженными факелами. «Взгляните, благородные гости», — сказал он торжественно, — «каковы шандалы в доме моего брата! Каков старинный обычай в нашем древнем роде! Ни один из этих горцев не знает иного закона, кроме воли своего вождя. Так дерзнете ли вы, господа, сравнить этих людей с самым драгоценным металлом, извлекаемым из недр земли? Что вы на это скажете, господа? Выиграли вы заклад или проиграли?» «Проиграли! Проиграли!» — весело воскликнул Масгрейв. «Мои собственные серебряные шандалы уже давно расплавлены и обращены в новобранцев. Хорошо, если они окажутся хотя бы в половину надежнее этих». «Извольте, сэр», — продолжал он, обращаясь к хозяину, — «получайте ваши деньги. Кошельки наши немного отощают, но ничего не поделаешь. Долг чести нужно платить». «Да будет проклят отцом сын моего отца», — прервал его Алан, — «если он примет от вас хоть пенни. Достаточно того, что вы не притязаете на выигрыш». Лорд Ментейт горячо поддержал Алана, и старший Маколей охотно присоединился к их мнению, заявив, что вся затея была сущим вздором, о котором не стоит больше говорить. Англичане из вежливости стали было спорить, но быстро согласились обратить все дело в шутку. «А теперь, Алан, прошу тебя удалить твои светильники», — сказал хозяин дома. «Наши английские гости достаточно насмотрелись на них и предпочтут пообедать при свете старых оловянных подсвечников, не задыхаясь от дыма». Тотчас же, по знаку Алана, живые шандалы, вложив свои мечи в ножны и держа их концом вверх, один за другим вышли из зала, после чего хозяева и гости приступили к пиршеству.